Глава 75. Уилл никак явственно не отреагировал на лазерную точку, зная, что это прицел снайперской винтовки. На окно он не посмотрел даже мельком, понимая, что жалюзи чуть приоткрыты. Винтовка и стрелок где-то там, вероятно, в тысячи ярдов от квартиры, явно больше не конспиративной и опасной дальше некуда. Мысленно устроил себе нагоняй за то, что не заметил приоткрытых жалюзи раньше. Сунул руки под стол, отделяющий его от Джули. Улыбнулся. «Чего смешного?» — с недоумением полюбопытствовала она. «Ты когда-нибудь играла в игру «Замочи крота»?» «Хм, вы что, нездоровы, Уилл?» Тем временем Робби ощупывал нижнюю поверхность стола. Сплошная древесина, не ДСП. «Это хорошо. Толщиной около дюйма. Может, сойдет. Должно сойти. Ему придется проделать два движения каждой рукой по отдельности». Он набрал в грудь побольше воздуха и улыбнулся еще шире, потому что если Джули сделает какое-нибудь внезапное движение, пиши пропало. Я тут подумал об одном происшествии, случившемся со мной давным-давно. Одной рукой Уилл опрокинул стол так, чтобы тот загородил Джули от снайпера, а другой выхватил свой глок. Джули завизжала, когда Робби выстрелил, прикончив верхний свет. Винтовочная пуля разбила окно, вошла в дерево и прошла на вылет, но барьер сбил траекторию пули, впившейся в стену слева от Джули. «На пол!» — рявкнул Робби. Девочка тотчас же распласталась на животе. Послышался топот ног, бегущих по коридору. Робби нырнул за стол и повернулся к Джули, распластавшейся на полу, накрыв голову ладонями. «Ты цела?» «Да!» — дрожащим голосом отозвалась та. «Это ты приоткрыла жалюзи на окне?» Джули уставилась на Робби. «Нет, они так и были, когда я сюда вошла». Дверь начала открываться. «Робби, вы в порядке?» — раздался голос. Уилл узнал голос одного из агентов, приставленных для охраны, и крикнул в ответ. «Положите ствол на пол и ногой подтолкните в комнату!» «Какого черта творится, Робби?» — гаркнул один из агентов. «То же самое я хочу спросить у вас. Кто открыл жалюзи в этой комнате?» «Жалюзи?» «Ага, жалюзи. Потому что снайпер только что сделал выстрел как раз через эту щель. Так что если у вас нет ответа, я застрелю первого же, кто переступит этот порог. Мне плевать, будете это вы или кто-нибудь другой». «Робби, мы из ФБР». «Ага, а я не на шутку осерчавший мужик с глоком. И куда это нас заведет?» «Снаружи снайпер?» «Именно так я и сказал. Вы не слышали выстрел?» «Замрите!» Послышался топот ног, бегущих прочь. Робби поглядел на Джули, а потом обратно на окно. Замирать он вовсе не собирался. Извлек телефон и набрал номер Венс. Она ответила. «Снайпер на конспиративной квартире», — выложил Робби. «Где-то крот, требуется подмога, сейчас же». Дав отбой, он взял Джули за руку. «Не поднимайся, мы погибнем, просто не высовывайся и следуй за мной». Он вывел ее из комнаты, проверил коридор, и оба побежали, но не к передней или задней двери, а к противоположной от выстрела стороне дома. Скорчившись, сели в комнате, и Робби, вытянув шею, украдкой выглянул из окна. Невооруженным взглядом ему нечего и рассчитывать провести тщательную рекогносцировку местности, но блика от прицела он не заметил, хотя современное высокотехнологическое оборудование может и не давать предательских отблесков света. Не угадаешь, к какой категории отнести парня, велевшего ему замереть, союзник или неприятель, и вряд ли так уж разумно будет дожидаться, чтобы выяснить это однозначно. Их появление наверняка поджидает либо из задней двери, либо из окна на стороне дома, противоположной позиции снайпера. Так что Уилл наметил выйти через переднюю дверь. Но сначала надо ее достичь. Они пробрались обратно в коридор, и с Робби во главе медленно двинулись к передней части дома. В окрестностях дома лишь одна дорога и для въезда, и для выезда. Других домов поблизости нет. Чтобы попасть сюда, надо очень сильно этого хотеть. И кто-то явно хотел, и сделал это, прибегнув к помощи кого-то изнутри. Выглянув из-за угла в гостиную, Робби увидел одного из агентов, лежащего ногами к входной двери, с лужей крови у шеи. Это не пулевое ранение. Робби услышал бы выстрел, да и такую дырищу может проделать только дробовик. Должно быть ножом, ладонью зажать рот, полоснуть клинком по шее почти бесшумно. Смерть очень быстрая. Зажать ладонью рот... Для этого убийца должен быть совсем рядом. Еще один предатель в рядах. О боже! Уилл оглянулся на Джули. Она только что увидела труп. «Не смотри», — бросил Робби. Опять постучал по клавиатуре телефона. Венс сняла трубку, Робби слышал звук двигателя автомобиля. Похоже, разогналась за сотню. «Тут один мертвый агент. Где остальные, не знаю. У покойника рана из положения непосредственного соприкосновения. Его уложил тот, кого он считал другом». «Вот же жопа!» — воскликнула Венс. «Ты далеко?» «В 3 минутах». Убрав телефон, Робби повернулся к Джули. «Мы выйдем через переднюю дверь, но нужно отвлечь внимание на другое место». «Ладно», — сказала Джули. Взгляд ее метался от Робби к покойнику и обратно. «И как?» Робби выбросил патрон из патронника, извлек магазин, удалил 2 верхних патрона, вставил 2 других, которые достал из кармана пиджака, и вогнал обойму на место. Передернул затвор, загнав в патронник новый патрон. Осторожно подобрался к двери и ногой приоткрыл ее. «Что вы собираетесь делать?» — поинтересовалась Джули. «Проложить дорогу отсюда выстрелами?» «Закрой уши». «Что?» «Зажми уши и отвернись от двери». Робби подождал, пока она исполнит это. Потом прицелился и выстрелил. Первая пуля попала в бензобак черного бюровоза, припаркованного на подъездной дорожке. Зажигательная, она воспламенила пары бензина, и взрыв швырнул седан в воздух. Второй выстрел был направлен во второй бюровоз, припаркованный рядом с первым. Секунду спустя облака пламени от обоих автомобилей слились воедино. Робби схватил Джули за руку, и они во весь дух ринулись по подъездной дорожке. Держась за стеной пламени и дыма и уповая, что он прикроет их от того, кто только что пытался убить Джули, свернули прочь от дома и побежали по улице. На бегу Робби ломал голову, стоит ли пытаться добраться до своей машины. С равным успехом можно нарисовать у себя на лбу мишень. Свернувшая на улицу машина поддала газу. Увидев синие проблесковые огни за решеткой радиатора, Робби отчаянно голоснул Венс. Та врезала по тормозам, и бумер, пойдя юзом, остановился. Смаху распахнув дверцу, Уилл впихнул Джули на заднее сиденье, а сам запрыгнул на переднее пассажирское. «Гони!» — бросил он. Николь дала задний ход настолько резко, что шины задымились, вгрызаясь в асфальт. Сделала полицейский разворот, и как только капот машины нацелился в обратном направлении, выжала газ. Достигнув конца улицы, свернула налево. Поглядела на Робби, а затем бросила взгляд на Джули, скорчившуюся на заднем сиденье. «Оба целы! Никто не ранен?» «Мы в порядке!» — лаконично бросил Робби. «Так, поведай мне, что за чертовщина тут стряслась?» «Просто езжай!» — отрезал он.